«Владеет?» — изумился Джейсон, взглянув на старика. «Владеет и слышит? Но почему молчит?» «Молчу, ибо не услышал еще вопроса, который привел тебя ко мне», — тихим низким голосом проговорил старый серп. «Я задавал вопрос. Меня интересует, правда ли, что Христос долгое время жил на Сатве?» «Это всего лишь праздное любопытство», — вместо Радмера ответил Густав. «Ты сейчас напоминаешь богатого и скучающего туриста, а он не желает исполнять роль гида». Старик перевел взгляд на Кальта и встал, запахнув полы кожуха. «Ступай за мной», — приказным тоном предложил он Деннизу. Тот послушно двинулся за Радмером, оглядываясь на Кальта и спрашивая взглядом, куда, зачем. Старый серп привел его к камню, бережно отворил калитку в железной кованой изгороди и пропустил Джейсона вперед. Вокруг этого обломка скалы, напоминающего опрокинутую и вонзенную в землю пирамиду, тоже были зимние голые кусты роз, посаженных ровными кругами, и подойти к камню можно было лишь по единственной узкой дорожке, выложенной плиткой. У самого подножия был начертан непонятный знак — вертикальная белая линия с четырьмя точками справа. «Поднимись на этот камень», — велел старый серп. Деннис пожал плечами и, осматривая стенки с отрицательным уклоном, обошел скалу вокруг. «Без снаряжения или хотя бы страховочного фала не подняться», — сказал он. «Нет ни одной подходящей стенки, никаких выступов». «Не отрицай того, что еще не испытал сам», — заключил Радмер. «Попробуй взойти». «Я вижу, это невозможно». «Не верь глазам своим. Подойди к любой стороне и забирайся. У тебя сильные руки и подходящие ботинки. Ты легко поднимешься на вершину. Я буду тебе вместо страховочной веревки». По программе боевой подготовки морских пехотинцев Джейсон сотни раз взбирался на отвесные скалы и стены, в том числе и с отрицательным уклоном, но только с обязательным альпинистским снаряжением. Будь сейчас фал, заскочить на 8-метровый камень было делом 2 минут. Однако спорить со стариком он не хотел и в полной уверенности, что ничего не выйдет, подошел к стене, прислонился к ней грудью и раскинул руки. И внезапно почувствовал, будто неподвижный, глубоко вросший в землю кусок скалы медленно качнулся, отрицательный уклон превратился в вертикаль, а затем и вовсе начал выполаживаться, так что тело как бы притянулось к камню. Джейсон нащупал пальцами шероховатость, способную удержать ладони, и осторожно оперся одной ногой о что-то невидимое, затем подтянул и утвердил на стене второй ботинок. Он был всего в полуметре над землей, однако держался на стене. Перевел дух и, соблюдая основное правило скалолазов, всегда иметь 3 точки опоры, переместился вверх еще на 10 дюймов. Это казалось невероятным, но он двигался и достаточно легко, без крайнего напряжения сил. Вдруг приступ восхищения и восторга охватил душу, так что он тихо рассмеялся, и в тот же миг сорвался со стены и очутился на земле. Благо, что поднялся всего на метр, не больше. «Ликовать станешь, когда взойдешь на камень», — сказал старый серп. «А сейчас трудись, и пока забираешься, не думай о том, какой ты сильный и ловкий». Джейсон вновь навалился грудью на стену и начал все сначала. Распластавшись, он медленно полз вверх, удерживаясь на плоскости всем телом, в том числе и одной щекой. И тут его осенила бесхитростная мысль, что подниматься на скалу легче, чем бороться с собой. с чувством восторга, подступающим к груди, как приступ кашля.